Эпилог. Прошла неделя. За это время следствие по делу об убийстве Владимира Новоявленского и покушении на убийство Елизаветы Аркадьевны значительно продвинулось. Собственно, первый допрос Екатерины Новоявленской состоялся в тот же день, когда я привезла ее обратно в коттедж. Допрашивал вдову Владимир Кирьянов. Он попросил ее рассказать, как все произошло. Владимир сказал, что он знает о том, что я за его спиной кручу роман со своим тренером по теннису. Тихо проговорила Екатерина. И еще он сказал, что разводится со мной. Я просила его не делать этого. Говорила, что я оступилась. Поклялась, что больше этого не повторится. А Владимир, он был непреклонен. Я пыталась объяснить ему, что чувствовала себя очень одинокой, потому что он всегда был занят своим бизнесом, а я тоже человек, и у меня есть свои мечты и желания. Я думала, что Владимир поймет меня. Но он сказал, что он уже принял решение о разводе, и ничто не сможет его поколебать. Тогда я не знаю, что на меня нашло. Может быть, отчаяние, может, ярость. Но я схватила пистолет, который лежал там, на его столе, и наставила оружие на него. Я сказала, что застрелю его, если он разведется со мной. Владимир стал отбирать у меня пистолет, а я не отдавала. Мы с ним стали выхватывать оружие друг у друга из рук. И тогда прозвучал выстрел. Я даже не успела сообразить, кто из нас нажал на спусковой крючок, я или Владимир. Но он сразу же свалился. Смерть наступила моментально, ведь пуля пробила его висок. Да, и выстрел был произведен с очень близкого расстояния. Я была в шоке, просто сначала ничего не могла сообразить. А когда пришла в себя, стала думать, что мне делать дальше. Я рассчитывала на то, что выстрела никто не услышал, потому что мы с Владимиром громко кричали друг на друга. Я не собиралась отправляться в тюрьму. Я просто стерла следы своих пальцев на рукоятке пистолета, потом вложила его в руку Владимира и после вышла из его кабинета. В коридоре никого не было, значит, меня никто не видел. Я могла назвать время ранее того момента, когда я вошла в кабинет мужа, если бы меня потом стали спрашивать об этом. Вот и все. «Да нет, это еще далеко не все, Екатерина Леонидовна», — покачал головой Кирьянов. «Вас будут судить. А то, что вы сразу не признались и попытались скрыть преступление, послужит отягчающим обстоятельством при вынесении приговора». «Но я же не хотела его убивать. Все получилось случайно. В конце концов, пуля могла попасть и в меня, а не во Владимира», — возразила Екатерина. «Давайте сейчас не будем моделировать ситуацию. Что могло произойти, если бы...» «Произошло то, что произошло», — строгим голосом проговорил Кирьянов. «Скажите еще вот что. Когда Елизавета Аркадьевна сказала при всех, что знает имя убийцы своего сына, вы как на это отреагировали?» «Я жутко перепугалась. Наверное, этот страх, а точнее ужас, все-таки проявился у меня на лице. Но, видимо, на это никто особо не обратил внимания, ведь остальные тоже были в шоке, надо полагать», — ответила Екатерина. «Но потом вы подлили яд в чашку Елизаветы Аркадьевны», — сказал Владимир. Екатерина опустила голову и ничего не ответила. Да и что тут можно было еще сказать? Кроме того, следствие подтвердило, что ее тетя Светлана Николаевна одно время заведовала экспериментальной лабораторией, в которой для опытов находился ароксицин. Стало быть, у нее была возможность достать его. Потом был суд, который хотя и учел, что выстрел произошел непреднамеренно, но срок Екатерина получила приличный. Ее тетя Светлана Николаевна была привлечена следствием в качестве свидетельницы. Поначалу пыталась всячески оправдать действия своей племянницы в отношении попытки отравить Елизавету Аркадьевну, но потом рассказала всю правду о том, что Екатерина настаивала избавиться от своей свекрови. В итоге тетушку тоже задержали, уже как соучастницу преступления. Она знала о планах своей племянницы и молчала о них. К тому же яд достала именно она. Суд признал ее вину. Светлана в этой истории выступала не только соучастницей, но и идейной вдохновительницей. Правда, ей дали срок поменьше, но все же зло не осталось безнаказанным. А я получила от Владислава, помимо очень приличного гонорара за проведенное расследование, еще и приглашение посетить Австралию в любое удобное для меня время. Владислав пообещал оплатить все – и проживание, и поездки на экскурсии, и прочие мероприятия. Так что моя мечта – побывать на пятом континенте – как никогда была близка к осуществлению, если, конечно, не раздастся телефонный звонок.